были полны золотой пряжи. Только начало солнце всходить, а король уже явился. Как увидел он золотую пряжу, так диву и дался. Обрадовался, но стало его сердце еще более жадным к золоту. И он велел отвести Мельникову дочку во вторую комнату, а была она побольше первой и тоже полна соломы. И приказал ей, если жизнь ей дорога, перепрясть всю солому за ночь. Не знала девушка, как ей быть, как тут горю помочь. Но снова открылась дверь, явился маленький человечек и спросил: «Что ты дашь мне за то, что я перепряду тебе солому в золото?» «Дам тебе с пальца колечко», — ответила девушка. Взял человечек кольцо, начал снова жужжать веретеном и к утру перепрял всю солому в блестящую золотую пряжу. Король, увидя целые вороха золотой пряжи, обрадовался, но ему и этого золота показалось мало. И он велел отвести Мельникову дочку в комнату еще побольше, и было в ней полным-полно соломы, и сказал: «Ты должна перепрясть все это за ночь. Если тебе это удастся, станешь моею женой». «Хоть она и дочь Мельника», — подумал он, «но богаче жены, однако ж, не найти мне во всем свете». Вот осталась девушка одна, и явился в третий раз маленький человечек и спрашивает: «Что ты дашь мне за то, если я и на этот раз перепряду за тебя солому?» «У меня больше нет ничего, что я могла бы дать тебе». «Тогда пообещай мне своего первенца, когда станешь королевой». «Кто знает, как оно там еще будет», — подумала Мельникова дочка. «Да и как тут было горю помочь?» Пришлось посулить человечку то, что он попросил, и за это человечек перепрял ей еще раз солому в золотую пряжу. Приходит утром король, видит, все сделано, как он хотел. Устроил он тогда свадьбу, и красавица, дочь Мельника, стала королевой. Родила она спустя год прекрасное дитя, а о том человечке и думать позабыла. Как вдруг входит он к ней в комнату и говорит: «А теперь отдай мне то, что пообещала». Испугалась королева и стала ему предлагать богатство всего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал: «Нет, мне живое милей всех сокровищ на свете». Запечалилась королева, заплакала, и сжалился над ней человечек. «Даю тебе 3 дня сроку», — сказал он. «Если за это время ты узнаешь мое имя, то пускай дитя останется у тебя». Всю ночь королева вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие существуют еще имена. На другое утро явился маленький человечек, и она начала перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и назвала все по порядку, какие только знала. Но на каждое имя человечек отвечал: «Нет, меня зовут не так». На другой день королева велела разузнать по соседям, как их зовут, и стал называть человечку необычные и редкие имена. «А может, тебя зовут Риппенбист? Или Гаммельсваде? Или Шнюрнбейн?» Но он все отвечал: «Нет, меня зовут не так». На третий день вернулся гонец и сказал: «Ни одного нового имени найти я не мог. А вот когда подошел я к высокой горе, покрытой густым лесом, где живут одни только лисы да зайцы, увидел я маленькую избушку. Пылал перед нею костер. И скакал через него очень смешной забавный человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал: «Нынче пеку, завтра пиво варю. У королевы дитя отберу. Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют». Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. И вот когда к ней в комнату вскоре явился человечек и спросил: «Ну, госпожа королева, как же меня зовут?» Она сначала спросила: «Может быть, Кунц?» «Нет». А может быть, Гейнс? Нет. Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен. Это тебе сам черт подсказал. Сам черт подсказал, — завопил человечек и так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю по самый пояс. А потом схватил в ярости обеими руками левую ногу и сам разорвал себя пополам. Золотая птица. Жил в стародавние времена король. Был у него позади замка прекрасный сад для гуляния. И росло в том саду дерево, на котором были золотые яблоки. Когда яблоки поспевали, им вели счет, но каждое утро одного яблока не доставало. Донесли о том королю, и он велел, чтобы каждую ночь под деревом ставили стражу. Было у короля три сына, и вот с наступлением ночи послал он в сад старшего. Но к полуночи не мог он сна одолеть, и наутро опять не досчитались одного яблока. На другую ночь должен был сторожить средний сын. Но и с тем случилось то же самое. Когда пробило 12 часов, он уснул. А наутро не досчитались одного яблока. Вот настал черед нести стражу младшему сыну. Он уже было приготовился идти, но король не очень ему доверял, и подумал, что этот справится с делом еще меньше, чем его братья. Но под конец он все-таки его послал. Вот улегся юноша под деревом, начал сторожить, но не допустил, чтобы сон его одолел. Пробило 12 часов, и вот в воздухе что-то зашумело, и он увидел в лунном сиянии летящую птицу, все перья блистали у нее золотом. Опустилась птица на дерево, только отклевала она яблоко, как пустил юноша в нее стрелу. Птица улетела, но попала стрела ей в оперенье, и одно из ее золотых перьев упало на землю. Поднял его юноша, принес наутро королю и рассказал ему, что видел он ночью. Собрал король тогда своих советников, и все в один голос решили, что такое перо, как это, дороже, пожалуй, целого королевства. «Раз перо такое драгоценное, — сказал король, — то в таком случае мне одного будет мало, я хочу непременно иметь целую птицу». И вот отправился в путь дорогу старший сын. Он полагался на свою рассудительность и думал, что золотую птицу он уж непременно добудет. Прошел он ни много, ни мало, и увидел на лесной опушке лису. Приложил он к плечу ружье и нацелился в нее. Но лиса закричала: «Не бей меня, дам я тебе за это добрый совет. Ты на пути за золотой птицей, и нынче под вечер ты придешь в деревню, где находятся две харчевни. Они стоят одна напротив другой. Одна будет освещена ярко, в ней весело и шумно, но ты в эту не заходи, а ступай в другую, хотя она и покажется тебе с виду неказистой». «Как может такой глупый зверь дать мне разумный совет?» — подумал королевич и выстрелил. Но в лесу не попал. Она распустила свой хвост и убежала в лес. Потом он отправился дальше и пришел под вечер в деревню, где находились две харчевни. В одной плясали и пели, а у другой был вид убогий и мрачный. «Был бы я дураком, — подумал он, — если бы пошел в дрянную нищенскую харчевню, а хороший бы пренебрег». И он направился в веселую харчевню и стал проводить там время в пирушках и радостях, а про птицу и про отца и все его добрые наставления и позабыл. Прошло некоторое время, а старший сын все домой не возвращается. Тогда собрался в путь дорогу средний сын. Захотелось ему найти золотую птицу. Как и старшему брату, повстречалась ему лиса, дала ему добрый совет, но он тоже не обратил на него внимания. Подошел он к двум харчевням, и стоял у окна одной из них его брат. Неслись оттуда веселые песни, и брат окликнул его. Не мог средний брат удержаться, зашел в эту харчевню и стал там жить в свое удовольствие.